Глава вторая. Внутрянка и все-все-все. Мой первый рабочий день на телеканале случился на следующий день. Я приехал на Переведеновский переулок, мне открыли, уточнили, кто я такой, после чего запустили в Санктум Санкторум, святая святых. Если вы думаете, что помещение было похоже на какой-то съемочный павильон первого или, на худой конец, второго канала, можете про это забыть. Офис канала, по сути, находился в большой квартире, которая была расположена под крышей трехэтажного здания. Как я уже сказал, при входе ты сразу упирался в комнату с пиарщиками и Виктором Логачевым. Повернув налево, ты попадал в небольшой коридор, ведущий вглубь. Первую комнату занимал отдел A&R — артисты и репертуар. Во втором почему-то вообще никого не было, там просто стояло 5 или 6 компьютеров. Мне она сразу понравилась, ибо можно было отжать себе рабочее место. Следующая комната была эфирной, там стояли телевизоры и несколько компьютеров с векторбоксом. Слева стоял компьютер ведущего, с которого он писал сообщения сам в чат. Своими, блин, руками ставил любимые клипы. На мониторах шел эфир, а внизу экрана находился чат с сообщениями от зрителей. В 2006 году он был таким. VIP-клип стоит 300 рублей. Его ставили сразу. Голос за клип стоил в районе 20 рублей. Когда набиралось большое количество голосов, клип выходил в эфир. Сообщение в чате — 10 рублей. Происходило это приблизительно так. Если ты хотел отдать простой голос за клип, тебе нужно было отправить СМС на номер 1141 с текстом А1 и номером клипа. Клипов в базе было огромное количество. И люди писали, например, А1-45-76. Через несколько минут в левом углу экрана показывалась рука, делающая козу, на которой были написаны последние цифры номера телезрителя. У Виджея была возможность показывать список клипов, которые скоро прозвучат в эфире. Делали мы это обычно перед рекламой. По сути, A1 изобрел стримы до их официального появления. Мы просто ставили песни и общались с людьми, а нам за это донатили. Это позволяло не только получать небольшую зарплату, но еще и проводить замер рейтинга ведущего. Чем больше людей на твоем эфире, чем больше у тебя заказывают клипов и пишут сообщений, тем ты популярнее. Идеальная рабочая система. Мне как-то сразу понравилось сидеть в эфире. Кто-то любил сниматься, а я решил сделать упор именно на сам эфир. Повторюсь, я все еще не мог поверить в то, что могу сам ставить клипы и создавать свой собственный плейлист. Когда я пришел на канал, самым популярным в эфире был VJ Чак. Мы с ним быстро подружились, что, кстати, вылилось во множество проектов на разных телеканалах и радиостанциях. Я так быстро разобрался в ценности личных плейлистов и общения с людьми, что в первый месяц побил все рекорды чата по количеству сообщений от зрителей. Все было честно, я получал от этого максимальное удовольствие. Собственно, именно поэтому у Логачева не осталось сомнений в том, что я подхожу к каналу, и мне назначили довольно символическую зарплату. Понятное дело, что просидкой в чате с клипами погоды не сделаешь, нужно было заниматься делами посерьезнее. Дальше мы будем двигаться по тому самому коридору, который я описал ранее. Напомню, что первой комнатой была комната мус-редакции. Дальше шла моя комната. Я ее сразу так стал называть. Потом эфирная и конец коридора, который упирался в комнату с монтажерами. Поворот направо начинался с кухни. Забавное местечко. Там всегда лежала огромная упаковка кофе для ночных эфиров, которую мы с ребятами прозвали кофе «сердечный приступ», потому что даже маленькая чашка этой растворимой дряни вызывала у тебя не только стойкое желание работать, но и тахикардию. Дальше шли туалеты, тоже важное место, а также большая комната с дизайнерами и входом на студию довольно домашнего вида. Там висел зеленый экран, валялся хлам и стояли камеры. Все было сделано с учетом того, что это закрытое пространство, где можно было снимать любые программы. Чего мы там только не снимали, Студия была настолько хоум, что за зеленым экраном сидели звукачи-рейверы. Одного из них звали Данила. У него были длинные светлые дреды, и он писал классный качественный транс. Помню, что если ты задерживался на канале на пару дней, именно у Данилы можно было поспать на диване, стоявшем за зеленым экраном. Я, кстати, часто храпел, поэтому меня всегда выгоняли из студии в звукачку. которая была звукоизолирована и позволяла храпеть там сколько угодно. В тот год в эфире было всего несколько программ. Одной из них была A1 News с Борисом Болеловым, который всегда выходил в эфир с черно-белым фильтром. Его в те годы на телеке никто толком не видел, только силуэт. Вот как он сам описывает свое появление на канале. «Мне 23 года, я работаю во Fridays, пытаюсь учиться и очень-очень люблю музыку. 2005 год, я уже сходил на концерт Deftones в Зеленом театре, Agnostic Front в Точке. Мне нравится ска, панк, Slipknot, Killswitch Engage. Кажется, я уже написал материалы про мою любимую группу Sublime размером в целую полосу газеты «Вечерняя Москва». Короче, я очень люблю музыку. И вот мой дружище Жека Шишкин говорит, что вписался открывать телеканал A1, и я наверняка смогу вписаться. Вот сейчас только премию РАМ проведут и сделают концерт «Корн», первый визит группы в Россию, на минуточку. Я на тот РАМ не пошел, «Корн» считал галимой попсой, да так и не сходил на их концерт ни разу в жизни. Я уже весь извелся, и вот меня позвали на собеседование. Это, кажется, было самое эпичное, быстрое и триумфальное собеседование в моей жизни. Проводил его Виктор Львович, точнее Витя, как он сразу представился и сказал, что мы будем на «ты» ровно с той же секунды, как пожал мне руку. «Мы профи, у нас есть глобкастер. Мы делали канал на ОТВ, привезли в Россию «Корн», а ты чего умеешь?» — сказал Витя. Я уверенно сказал, что очень сильно люблю музыку, перевожу новости сам для себя, каких исполнителей слушаю и, кажется, вытащил пару заметок из журнала. «Ну, класс», — говорит Витя, — «будешь шеф-редактором новостей. Название только надо придумать для передачи, может, и ведущим тоже будешь». Я на ватных ногах и в статусе «нихуя себе» вышел со своего самого короткого в карьере собеседования. Вас тоже мучает вопрос, почему новости были черно-белыми? Конец 2005 года, зима, на канале A1 выходит две программы «Звездочат» и A1 News. Мы вдвоем с Евгением Шишкиным, оператором и монтажером, он же Жека, снимаем выпуск A1 News, который должен встать в эфир завтра утром. Возможно, не особо трезвый. В офисе нет ни одной живой души, только мы вдвоем снимаем стендап и подводки. Тут вырубается световой прибор, то ли вышибает пробки, то ли еще что-то. Мы его включаем заново, а он не работает вообще, светового прибора нет. При этом мы снимаем на серый хромакей, и на камере висит тот самый зеленый ободок. Не хватает света для полноценной картинки, но он высвечивает очертания лица, при этом просвечивая сквозь меня. В общем, остаются только контуры и прозрачный фон. Посмотрев итоговый результат записи, мы пришли к выводу, что смотрится это очень даже неплохо и артово, хоть и немного трэшово. Я предложил смонтировать именно этот вариант, так как свет все еще не включался. В итоге мы это мракобесие и выпустили в эфир. С утра Логачев такой: «Боря, зайди ко мне в кабинет». Я думаю, ну понятно, сейчас будет спрашивать, что за фигню мы устроили. А он: «Боря, это очень круто. Мы с утра включили новости и офигели, это успех. Оставляем этот формат как минимум на год». Еще у нас в студии валялся складной походный стул. На нем была какая-то тряпка в форме флага. Так как мы записывали довольно долго, я решил, что буду вести новости, сидя на этом стуле. Через пару лет я начал вести новости стоя, и в один из дней получил звонок в прямой эфир со словами: «Боря встал, а я думал, что он ведет передачу в инвалидном кресле». Дальше по графику. На A1 выходила программа «Свежак» с новинками эфира, которую вел Дмитрий Кравцов, а не Чак, как многие из вас могли подумать. Только после ухода Кравцова, который покинул канал вслед за Углавой, «Свежак» отдали Чаку. Он, кстати, отлично с ним справился. Также в эфире шла программа «Лежа на диване», абсолютно упоротое шоу, которое придумал программный директор Дмитрий Махов. Дело в том, что в определенное время экран A1 просто поворачивался сначала на один, а потом на другой бок, чтобы его было удобно смотреть лежа. Ну, угар же, согласитесь. Ведь Джей Таше вела хит-парад, и, если мне не изменяет память, на канале уже работал главный панк-рокер по имени Виджей Силин. Для особых ценителей выходила программа «Электрошок» с электронным узлом, «Звездочат» с гостями в прямом эфире, которую вела Виджей Сова, программа «Нах», которую тоже вела Виджей Сова. Я как-то сразу приметил это шоу, даже не знаю почему, ведь ничего необычного в нем не было. Люди могли голосовать в эфире не только за клипы, но и против. Если люди достаточно наголосовали против, клип сливали на неделю из эфира. Рассказывали об этом как раз в программе «Нах». «Идеальный вариант — сделать из этого шоу легенду», — подумал я и предложил Саве вести его вместе. Это была отличная возможность показать, на что я способен. До сих пор помню, что она очень быстро согласилась. У нас с ней с самого первого дня был коннект. Опыта в съемках у меня не было, зато было много опыта в сочинении разных сценок, игре в театре, выступлениях на сцене и, конечно, насмотренность разными каналами типа зарубежного и нашего MTV. Особенно сильно я любил «Щет-парад» с Мишей Рольником и Асей Колясиной, и «Бивиса и Батхета». Мне сразу стало ясно, что надо превращать «Нах» в театрализованную упоротую постановку, и я стал добавлять в программу сюжет. Чего там только в дальнейшем не появлялось. И Эмма Утки, и Некрономиконы, и атомные взрывы. Я был поражен тем, что можно сделать с программой в монтаже. В те годы еще не было фильтров для смартфонов и крутого доступного 3D. Благо, мне удалось сохранить первые выпуски «Наха» и оцифровать их. Вы можете посмотреть эти шедевры на канале «Архив первого альтернативного». Это было настоящее безумие. Вот пример программы «Нах» в 2006 году. Борис Болелов записывает свой классический упоротый «Борис-релиз». «Привет, с вами Борис, и вы смотрите A1 News. На этой неделе...» «А, грёбаный якудза!» Я и Сова врываемся к нему в кадр, начинает играть музыка, мы стоим с Борисом друг напротив друга, качаясь в такт музла в стиле Mortal Kombat, пока Сова сидит в кресле с пистолетом. При этом мы начинаем болтать на вымышленном языке, отдаленно напоминающем китайский. Диалог наш на экране переводится в стиле старых пиратских переводов на видеокассете. Хоббит. «Сова, убери пистолет. Когда ты вернешь нам деньги, которые ты нам должен?» «Борис отдал вам все на прошлой неделе». «Хоббит, ты думаешь, имея два ресторана, ты можешь платить нам таким образом?» «Борис, я уже прислал вам два вагона крабовых палочек». Сова бросает крабовые палочки в Бориса и кричит: «Вот этого дерьма!» Начинается драка между мной и Борисом, озвученная в стиле фильмов Джеки Чана. Боря падает на землю. Сова: «Кончай его!» Хоббит: «Вот и пришел твой конец, Борис Ли!» Я стреляю в Бориса. «Наш клан самый сильный, передайте всем в Чайна-тауне, что теперь мы возглавляем рыбный бизнес!» Сова стоит в платье, я рядом с ней в пробковом шлеме и сигаретой в мундштуке, как Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Сова: «Чуваки, если вы смотрите это видео, знайте, мы с Хоббитом улетели на сафари». Хоббит стреляет слонов и носорогов. Стреляю пальцем в угол экрана, оттуда выпадает подстреленный Виджей Джем. Сова: «Представляю вашему вниманию три клипа, которые благодаря вашим адским антиголосованиям на этой неделе являются претендентами на вылет из эфира». Хоббит: «Ровно я говорю сейчас». Сова: «Да, ты говоришь, говори». Хоббит: «Нет, блин, нас что, снимают сейчас? Ровно неделю эти клипы будут фигачить на вашем экране, и вы либо сольете их нах, либо оставите в нашем эфире». «Эфире? Эфире! Эфир!» Мы разыгрывали сценки с пиратами, Эмма Уткой, плюшевой уткой Совы, которая захватила в плен Миху с Доном и решила устроить им испытание в стиле фильма «Пила». Мы снимали кучу разной упоротой фигни. Помню, однажды за два дня до Нового года мне пришла в голову идея сделать кавер на трек «Рамштайн» «Мангенман». Для этого мне были нужны полуголые мужики в масле. Я был в костюме Деда Мороза, в итоге мы снимали 12 часов вместе с Чаком Джемом, Виджей Михой и нашим монтажером Ромой Гейгертом. Чак меня потом отдельно ненавидел. Великолепный кавер, кстати, получился. Я потом его отсматривал с большим удовольствием. Вообще, я снял кавера на Cradle of Filth, Nymphetamine, Bloodhound Gang, Untease и, кажется, на The Offspring. Хочу сказать, что и доли того угара, который был на съемках программы «Нах», не было бы без моей соведущей Виджей Савы. Мы сразу нашли с ней общий язык, а потом долгие годы были не разлей вода, снимая массу разнообразных проектов. Мне кажется, что мы отлично друг друга дополняли. Познакомившись с совой поближе, я узнал предысторию A1 и то, как она туда попала. Тут я привожу аудиосообщение, которое сова прислала мне, когда я писал этот нетленный труд. Виджей Сова. Конечно, я помню, как я пришла на канал. История очень интересная. Была у нас, значит, группа Sledge, продюсером которой был Виктор Логачев. Четыре участника этого коллектива были from London, а я была from Russia. Они читали рэп на английском, а я читал рэп на русском. Вот сняли мы клип, и Виктор стал ходить по Москве, искать, где же этот клип можно показать. Ходил-ходил, набредает на канал, вещающий на два подъезда под названием «Neo TV». У руля там сидит некто Зернов. Человек любит алкоголь, и с Виктором у них сразу же нашлись общие темы. На этом же канале тусовались Анечка, режиссер, оператор Каспер и звукорежиссер Сид. Мы сразу же нашли общий язык, потому что ребята были на нашем же вайбе. Виктор предложил этому Зернову: «Давай сделаем альтернативный канал. Вы показываете одну попсу. Стилей огромное количество. Просто рок, инди, метал, готика и так далее». Зернов говорит: «А почему бы и нет? Давай». На Neo TV начали подтягиваться разные ребята. Углава, Кравцов, придумали премию «Рамп». Сова стала с микрофоном бегать по различным мероприятиям, типа «Панков в городе», и собирать репортажи. Но владельцы Neo TV были из другой страны. Увидели, что у них там движ какой-то нешуточный происходит, и послали туда представителя, который должен был за всеми наблюдать. Подхожу я к этому представителю однажды и говорю: «Анатолий». Анатолий Зуб его звали. «А что по зарплате?» «Какой зарплате?» «Деньги где? Мы работаем, работаем, развиваем телеканал, премию готовим. Где зарплата?» «А зачем вам деньги?» «Ну как зачем? Еду покупать». «Наешь». «И дает мне сало». «Это, кстати, не шутка». На следующий день, ну, практически на следующий день, прихожу я в офис, а дверь закрыта. Ребята в соседнем кафе тусуются. В общем, владельцы канала посчитали, что мы слишком активную деятельность развернули, испугались потерять контроль и выставили нас за дверь. Региональным развитием у нас занимался человек по имени Володя Динов, хотя я могу путать, чем он занимался. Именно он нашел инвестора по имени Степан. Виктор Логачев, Андрей Голиков и Володя Динов рассказали, какой крутой у них получится телеканал, и Степан дал денег на это дело. Как сейчас помню, мне выдали на руки $300, я их спустила на какую-то фигню, после чего села за «Вектор Бокс», эфирная программа, и начала фигарить в эфир самые крутые клипы. Самое забавное, что до меня на канале почему-то никто не снимал никаких скетчей. После того, как «Нах» стал популярен, Чак тоже добавил в свежак шоу с переодеваниями, в которых я тоже периодически появлялся. Кого там только не было. Однажды он уломал Оливера Сайкса, «Bring me the horizon», сыграть в его сценке про военкомат. Оливер был призывником, а Чак — типа злым военкомом. В основном, конечно, в шоу снимались отечественные музыканты, чьи клипы попадали в эфир, но и ребята типа Хёнинга Велланда проскакивали. До сих пор не могу поверить, что когда-то такое было возможно. Кстати, Чак тоже прислал мне материал, в котором рассказал, как он попал на первый альтернативный. Выдержка из аудиосообщения Чака. «Здравствуйте, мои маленькие любители первого альтернативного. В тысячный раз рассказываю о том, как я попал на этот прекрасный телеканал. В 2005 году звонит мне моя подруга Катя Весна и говорит: „Чак, привет, что делаешь?“ Я говорю: „Ничего не делаю, курю травку, смотрю клипы“. „Слушай, не хочешь поработать на телеканале A1, который только открылся в 2005 году в августе? Они еще корн привозили на рамп“. „Конечно хочу. Это мой любимый канал“. В итоге я приезжаю к ним на собеседование на Старую Басманную, если я не ошибаюсь. Там меня встречает Виктор Логачев. Вопросы были по типу: „Что слушаешь? Кто из музыкантов нравится?“ и так далее. Я спросил: „А что вообще нужно будет делать?“ „Клипы смотреть“, — ответил Виктор. „Травку курить на рабочем месте он запретил“. В общем, работал я там с 2005 по 2010. И это было супер. Мега круто. Все наши сценки с переодеваниями и скетчи в программу «Нах» мы готовили и режиссировали сами. Никакой бутафории или гардероба на канале не было, поэтому приходилось искать все для выпусков самим. Костюмы разные, маски резиновые и так далее. Все это нам оплачивал канал после покупки. Некоторых вещей банально не было в магазине. Я помню, как искал РПГ и буквально нашел у какого-то знакомого на метро Варшавское муляж мухи. Я приехал, забрал базуку и поехал с ней в метро, просто положив пакет. То есть я ехал в метро, а из пакета торчал РПГ, и как-то никто на него даже внимания не обратил. В основном мы обходились гримом и всяким барахлом из театральных магазинов. Также в ход шли разные мягкие игрушки, как минимум Эмма-утка и пластмассовое оружие. Цитата Чака про бутафорию. Какие-то вещи, например, костюм восставшего из ада, рука Хеллбоя и так далее, я заказывал из-за бугра. Однажды мне понадобился костюм маньяка из техасской резни бензопилой. Я нашел какой-то форум коллекционеров и пишу чуваку: «Мне нужен став на съемки, продай». Он такой: «Да-да, окей». Через какое-то время я понимаю, что к беседе присоединяются другие люди и начинают всячески отговаривать парня продавать мне костюм. Мол, ты же коллекционер, ты не можешь брать и продавать такие классные штуки хрен знает кому. Если ты продашь костюм, мы тебя исключим из тусы коллекционеров». И так далее. Я его, кстати, все-таки продавил, и мы сняли техасскую резню бензопилой в свежаке. А вообще, все декорации я либо заказывал в Америке, либо сам делал. Самая крутая тема была с хромакеем — технология добавления эффектов на зеленый фон. Мы уже понимали, как он работает, и могли из интернета качать фон тронного зала, поставить стул, на него положить зеленый плед из Икеи. В итоге ты реально сидел на троне. Это был верх телевидения. Я такого нигде тогда не видел. Чтобы человек прямо в декорации с помощью хромакея сидел. В 2006 году штат канала начал стремительно расти. Появились Виджей Катя Весна, Виджей Миха, Михаил Осинин прославился съемками в сериале для MTV, Виджей Джем, наш главный Растафари Бой, Виджей Бист, главный Эмо Бой и вокалист группы «Послезавтра», Виджей Раш, он любил Депеш Мод и был админом форума A1. Каждый Виджей должен был занимать один из слотов в круглосуточном эфире. Работали мы так, с 8 утра до 12 дня, с 12 дня до 16 вечера, с 16 до 20 вечера и с 20 до 0. Дальше шла великолепная бессонная эфирная ночь с 0 до 8.00. Как вы понимаете, это было самое отстойное время для всех. Никто не любил работать 8 часов подряд. Поэтому все виджеи максимально пытались слить эту смену, но так уж выходило, что каждому она хоть раз за неделю-две да выпадала. Так как у виджеев периодически случались форс-мажоры, то кто-то заболеет, то забухает, иногда приходилось сидеть в эфире не с 0 до 8, а с 20.00 и до утра, ибо эфир без виджея оставлять нельзя. Я никогда не отказывался от ночных эфиров, как, впрочем, и Чак. Единственное, когда ты работаешь 12 часов подряд, у тебя под утро начинает ехать кукуха, и ты всех ненавидишь. Тем не менее, мы практически всегда брали ночные смены, когда кто-то сливался. А сливался кто-то постоянно. Был всего один раз, когда я пропустил половину ночного эфира, потому что спал. В этот день Дмитрий Петров, продюсер A1, сейчас директор группы The Translators, и его друг Лёша Карпов, ведущий шоу «День артиста», пили коньяк возле офиса A1, и меня угораздило с ними нарезаться. Я был так сильно пьян, что мне приходилось уговаривать свою подругу Хоббит Сэм, которая работала гостевым редактором, чтобы она посидела от моего имени в эфире, пока я отсыпался. В итоге ей это быстро надоело, и к 3 часам мне пришлось занять свое место. Она серьезно помогла мне выиграть похмельное время, но я до сих пор не знаю, что она там и кому писала. Бывали и совсем жесткие моменты, когда могли облажаться сразу два виджея. Кажется, я помню эфир, когда я работал с 8 вечера до 12 дня. Просто так сидеть в эфире было не особо круто, поэтому я решил придумать дополнительный творческий псевдоним. Я звал себя «Паровозик Блейн», типа «Запрыгивайте в вагоны, погнали по металлической, блядь, дороге». Идея мне эта пришла из-за того, что в 2006 мне очень сильно нравилась эпическая серия книг Стивена Кинга под названием «Темная башня». А там был такой упоротый паровозик, который загадки героям задавал. Отвечаешь правильно, получаешь шанс выжить, неправильно тебе вилы. Это, конечно, был не обычный паровозик, а скоростной поезд, как в Японии ходят, поэтому слезть с него по пути мне представлялось возможным. Настолько я впечатлился книгой «Колдун и кристалл», что в итоге к моему готическому альтер-эго добавился еще и этот паровозик. Как говорит Дэвид Линч, создал себе тульпу. Хотя это не только он говорит, это вообще в Японии в какой-то момент модно было. У Чака, например, в эфире альтер-эго не было. Он всегда писал капслоком, а зачастую даже не смотрел, что писал. У него, наверное, ПТСР какой-то был. Все в капслоке. Чак. Я помню, что я был самый неграмотный, потому что быстро писал в верхнем регистре. У нас раньше не было суфлеров, и когда я снимал программу, я печатал себе текст программы на листе А4, зажимая мизинцем шифр, чтобы буквы были большие, и мне было их хорошо видно. Эта привычка сохранилась за мной в чате. Я писал огромными буквами, и у меня были слова «начало» и «конец». Посередине шла полная хуйня. «Не сегодня, а сегодян». «Не меня, а миян». Я переставлял букву, потому что где-то прочитал, что главное в словах — это начало и конец. То, что посередине, абсолютно не важно. Человек и так все поймет. Я так несколько лет просидел в чате, и никакие граммарнации меня не трогали. Даже начальство на меня не ругалось. Говорили, ну вот такой он у нас долбоеб. Несмотря на то, что весь телеканал A1 буквально состоял из творческих людей, распиздяев, за просчеты никого особо не наказывали. Все хорошо относились друг к другу и старались друг друга подменить и в эфире, и на съемках. Виктор Логачев умудрился подобрать такой пул ведущих, с которыми было максимально приятно работать. Это было похоже на TikTok-хаус, в котором все делали свой вклад в эфир, крепнувшего с каждым днем телеканала, первый альтернативный. Эфир канала был максимально разнообразным. Средь бела дня можно увидеть клип группы Decide, который шел за группой Tokyo Hotel. А после него звучали черно-белые дни. При этом уже тогда в эфире было множество разных блоков, в которых крутили музыку, разбитую по стилям. Мне, как любителю дарк-музыки и нью-металла, было тяжело сидеть в блоке «Электрошок», например. В эфире A1 были панк-блок, дарк-шоу, лайт, «Электрошок», «Все свои», «Made in USSR», «Олдери», «Олдери 90-е», «Классика жанра», «Центр тяжести», «Рабочий полдник», «Урбана мама». Если что-то забыл, простите. Думаю, что можно не давать описания, ибо из названия понятно, что в этих блоках показывали. Эфир A1 состоял из множества малобюджетных российских клипов, снятых буквально на мыльницу. У кого-то, скажем, у группы «Сакура» это получалось хорошо, но у многих из рук вон плохо. Это не мешало фанатам заказывать клипы любимых российских альтернативщиков. В 2006-м, кроме стандартного зарубежного музла, типа Slipknot, Rammstein, Tokyo Hotel, My Chemical Romance, Him, Effie и других, в эфире постоянно звучали Аметери, Трактор Блоуинг, 7 миллионов долларов, Hashtag Four Dimension, Dimension, Амнезия, Деформ, Стигмата, Психея, Оригами и масса других никому неизвестных групп. Телеканал A1 давал возможность показать себя абсолютно всем. Это реально рушило все правила телевидения в России. Ну и мозг аудитории, конечно. В те годы рок-музыкант мог рассчитывать в лучшем случае на «Наше радио», у которого был абсолютно жесткий формат, и туда брали только разных поп-рокеров, а тут появляется канал, который ломает все стереотипы и берет в эфир множество новых групп.